А на другой день брат опять повел его стекла бить, внушая дорогой: «Этим путем в наше время всего легче добиться политической карьеры». «Все, — говорит, — великие люди были разрушителями, как-то Генрих, Гейне, Тамерлан и прочие». Так и водил он его с неделю времени, пока, наконец, не объявились для Борьки последствия с удовольствиями. В воскресный день перебил Борька все стекла в редакции оппозиционной газеты. Вдруг подбегают к нему страховидные люди и ревут «Ра!» и приглашают «Пожалуйте!» «Куда?» «Просим!» «Вы оппозиция?» «Избави, Боже, мы решительно против! Ра!» Привели его в собрание себе подобных, а там все существа, сколько их было, орут «Ра!» Один же подошел вплоть и говорит: «Мужественная и неутомимая ваша борьба с крамолой! Ра! Вы, говорит, опора, а мы, говорит, чтим и восхищаемся, позвольте пожать вашу смелую руку, хам фон Жужелица, мексиканский румын!» Ничего понять нельзя. Но Борька не растерялся. Как бы по наитию свыше схватил стул и, замахнувшись им, кричит: «Я могу!» Все довольны, ревут, лобызают его и шепчут в уши: «Вы этому Жужелице не верьте! Он 3 дня тому назад у извозчика лошадь угнал! А раньше этого у сонного губернатора соображение похитил, и вовсе не румын, а тамбовский негр, однако хочет первую роль играть». С этого дня и началось серьезное в Борькиной жизни. Вооружился он крепкой палкой, ходит по городу и бьет стекла, а укажет ему человека — тресни, так он и человека тоже. Жители, завидя его, разбегаются, покрикивая друг другу: «Прячемся, ребята! Опять Борька вышел карьеру нагуливать!» Завистливые, но не смелые, глядя из-под воротин, вздыхают: «Да, этот до счастья своего доскочит!» А которые посмелее подражать начали Борьке: «Он одно стекло выбьет, а они остальные докончат», и ходят за ним гурьбой с пением. Средний брат Борькин, журналист, стеклобойный гимн сочинил. Инкогнито. «Чтоб крамола передохла, делай, братцы, сквозняки, разобьем повсюду стекла, и да будут насморки, зачихают все злодеи и подохнут от простуд, а у нас тогда скорее мир и радость процветут». Понимающие люди указывали автору, что это безграмотно. Но он на проверк необходимо для стиля, говорит. Скромные жители пробовали закрывать окна ставнями, но полиция нашла это недопустимым в интересах всестороннего наблюдения за внутреннюю жизнью граждан. «Что ж, подождем, потерпим», — соглашались жители. «Нация, еще древних римлян изумлявшая своим смиренством». Борька же, приучившись к безобразию, стал чувствовать себя национальным героем. Даже во сне кричит: «Спасай Отечество!» Так невозбранно действовал он, окруженный всеобщим вниманием и словословиями. Когда же, наконец, все миролюбивые жители покоя ради переселились в глубокую Азию, куда их из кони кровь тянула, и когда стало на родине совершенно тихо, явился к Борьке частный пристав и говорит вполне серьезно: «Вознаменование заслуг ваших и ради поощрения их в будущем назначаю вас министром народного просвещения». Это даже Борьку удивило до немоты. Смотрит на пристава и молчит. А потом отозвался: «Могу!» Тут старший брат сказал Борьке с гордостью: «Видишь, болвашка, до чего я тебя довел? Между прочим, назначь-ка ты меня профессором по кафедре истории. Я это дело насквозь знаю». «А меня?» — просит средний, захлебываясь. «А меня?» И заплакал. «А почему я не женщина?» Этого желания никто не мог понять. Статский советник оный тоже, конечно, плакал. «Воистину, — говорит, — не пропала служба, понимаешь, и молитва моя. Поглядела бы покойница, понимаешь, капочка». Потом средний брат стал издавать газету в трех различных направлениях, и все семейство, понимаешь, благополучно устроилось.